Никто не ожидал этой истории, никто ее не понимает. Все пытаются уловить какую-то связь между нею и самим Уайльдом. Трудно видеть в нем просто переполненное смехом существо. Но он все смеется, смех клокочет у него в горле, как прежде, как всегда, и, наконец, сидящие за столом дают себя увлечь, хохочут, забыв обо всем. По лбу Уайльда опять пробегают тени. Он вынимает из кармана часы, портсигар, карандашик в золотой оправе, записную книжечку в кожаном переплете, раскладывает все это на столе, прибавляет еще два перстня, расческу из слоновой кости, потом отделяет всех по очереди. Расческа достается лысому адвокату. «Я могу быть уверен, мистер Хамфрис, что в ваших руках мой подарок не износится». Он поднимается, просит извинить, но он устал, завтра надо раньше встать, и, пожелав всем спокойной ночи, уходит наверх. На другой день Уайльд снова сидел на скамье подсудимых и, как все эти дни, чертил на листке бумаги буквы греческого алфавита, кружки, сетки, свастики, только бы не поднимать глаза, не видеть усмешки обвинителя, узких губ, квадратной челюсти и прищуренных глаз судьи. Все происходившее как бы отгораживало пелена тумана. Фамилию Уайльда надо было повторять дважды, чтобы он встал и снова давал те же ответы на те же вопросы. Дело продвигалось туго, будто скрипучий, заржавевший, непослушный механизм. В моменты, которые легко было предвидеть, возникали юридические споры между судьей, обвинителем и защитником. Потом опять появлялись свидетели. Все те же. Куинсбери их приодел, кормил вдоволь и перед судебным заседанием не спускал с них глаз. Не удалось ему лишь изменить их прошлого. Оно ежеминутно всплывало из документов. Уайльд слушал рассеянно. Мысли его были далеко, и он не заметил, как в этой мельнице правосудия что-то все же застопорилось. Показания свидетелей отпадали, как шелуха. Шелли признали умалишенным. Вуд и Паркер брали у маркиза деньги, были шантажистами, их свидетельства не подтверждались. «Тому, что говорит Вуд, нельзя верить», — признал судья, — так как он принадлежит к самому низкому классу отбросов общества. А несколько истерических горничных вели себя так, что судья готов был удалить их из зала. Зоркий наблюдатель заметил бы, что из всех материалов обвинения не осталось ничего, кроме взятых из книг Уайльда фраз до следов дыма от сожженных писем, которые он выкупил у Вуда. Однако присяжным не хотелось утруждать себя. Дело уже так запуталось, расхождение в свидетельствах зашло так далеко, что единственной опорой для присяжных были ожесточение прессы, злая воля судьи и коварное рвение Локвуда. Их совершенно покорили картины, нарисованные в его обвинительной речи, походившей на отрывок из Светониевых «Жизней Цезарей». В последний день, 25 мая, судья Уилс усердно внушал им убеждение в том, что он совершенно беспристрастен. Кларк неоднократно прерывал его речь, добиваясь опровержения ложно освещенных фактов, на что, в конце концов, получил отповедь. «Речь судьи не может быть бесцветной, не то она никому не принесет пользы». В начале каждого раздела речи появлялась одна и та же дата — 1892 год. Ни одно свидетельское показание не заходило дальше того месяца и дня, когда Оскар Уайльд познакомился с Альфредом Дугласом. Глава присяжных спросил, отдан ли приказ об аресте молодого лорда. «Не думаю», — сказал мистер Уилс. «Мне об этом ничего не известно». «А не говорилось ли об этом?» — суд этого не добивался? Не могу дать вам ответа. Чтобы был отдан приказ об аресте, мало свидетельских показаний, нужны доказательства совершения наказуемых действий. Писем, говорящих об отношениях такого рода, недостаточно. Нет, лорда Альфреда не вызывали, но господа присяжные могут оценить эти обстоятельства, как сочтут необходимым. «Если из этих писем можно сделать вывод какой-либо виновности, — сказал глава присяжных, — то ее в равной мере разделяет лорд Альфред Дуглас. Это к делу не относится. Господа присяжные лишь должны своим вердиктом подтвердить вину подсудимого». Так и остался в общественном мнении незапятнанный образ лорда Альфреда Дугласа, благородного юноши, который под влиянием развратного писателя был близок к падению, но был спасен заботливым и любящим отцом. В половине четвертого присяжные удалились для совещания. Через 2 часа они прислали судье вопрос. Было ли подтверждено, что Чарльз Паркер провел ночь в квартире на Сент-Джеймс-Плейс? Мистер Уиллс ответил, что нет, не было. Еще через несколько минут присяжные возвратились в зал с подтверждением всех 25 пунктов, из которых с дюжину сам судья готов был отвергнуть за отсутствием доказательств. Выслушать приговор привели Альфреда Тейлора. «Оскар Уайльд и Альфред Тейлор», — начал судья, — «преступление вами совершенное отвратительно. Ограничусь этим определением, хотя мне трудно подавить чувства, которые пробуждаются в душе каждого уважающего себя человека перед лицом фактов, обнаруженных в ходе этих 2 ужасных процессов. В том, что на сей раз присяжные вынесли вердикт правильный и продиктованный совестью, нет ни малейшего сомнения. Мое освещение дела могло показаться слишком осторожным, что можно объяснить соображениями приличия и присущей каждому судье заботы о том, чтобы ни тени предубеждения не проникло в акт правосудия. Однако состав присяжных является голосом гражданской совести и наилучшим образом исполняет свой долг тогда, когда выражает глубокое возмущение подобными поступками. Но бесполезно читать тут проповедь. Люди, способные на такие вещи, разумеется, нечувствительны к позору, и нечего ожидать от них какого бы то ни было раскаяния. Нельзя сомневаться, что от вас, Уайльд, исходила зараза самой отвратительной порчи нравов. Благодаря своей профессии и положению вы располагали сатанинскими средствами, хотя это дело самое неприятное из всех, какие я до ныне вел, я почти счастлив, что моей рукой будет отсечен сей ядовитый побег на здоровом стволе нашей нравственности. В этих условиях все ждут от меня самого сурового приговора, допускаемого нашим правосудием, и приговор этот, по моему мнению, будет еще слишком мягким. По приговору суда Ее Королевского Величества каждый из вас будет осужден на 2 года тюрьмы и тяжелых работ. Уайльд стоял совершенно неподвижно. На белых его руках, опиравшихся на барьер, темнели синие жилки. При последних словах судьи он дернулся, пурпурным заревом кинулась в лицо кровь, глаза раскрылись так широко, будто сейчас выскочат из орбит. Он протянул правую руку в сторону судьи. «А я!» — воскликнул он. «Могу ли я что-нибудь сказать, милорд?» Судья отрицательно махнул рукой. Уайльд исчез в боковых дверях, уведенный тюремными стражами. На улице у Олд-Бейли еще с полудня собралась большая толпа. Возбуждением ожидавших пользовались агитаторы, произнося речи в связи со скорыми выборами. На конец июня был назначен роспуск парламента. Впрочем, сейчас это мало кого интересовало. Улицы были усеяны листовками, которых никто не читал. В редкие минуты тишины слышались цитаты из Библии, оглашаемые хриплым голосом уличного проповедника. Группа членов общества трезвости, протискиваясь сквозь толпу, ходила взад-вперед с прибитой к шесту грубо намалеванной картиной. Оскар Уайльд в окружении бутылок с различными напитками, а внизу надпись, призывающая к воздержанию.